Третье явление Господа двум ученикам, шедшим в Емаус. Вечером в тот же день воскресения два ученика Иисусовых, Клеопа и Лука, шли в Емаус. Эмаус — это деревня, в верстах в 10 от Иерусалима. Идут они такие скучные и разговаривают между собою. Вдруг подходит к ним сам Иисус Христос и спрашивает: «О чем вы разговариваете? И отчего вы так печальны?» Ученики не узнают Иисуса Христа и отвечают ему: «Уже ли ты, бывший в Иерусалиме, не слыхал, что там случилось в эти дни?» Он спрашивает: «А что такое?» Ученики, считая его за незнакомца, говорят: «Об Иисусе Назарее, который был пророк, творивший чудеса, учивший людей. Как первосвященники и начальники наши осудили его на смерть и распяли. А мы надеялись было, что он Мессия, который спасет людей. Но вот уже сегодня третий день, как он во гробе. Рано утром у гроба были некоторые женщины. Тело его во гробе не нашли, а видели ангелов, которые сказали им, что он жив. Некоторые из учеников ходили ко гробу и не нашли его там, как говорили женщины. Его самого не видели». Иисус сказал ученикам: «Плохо вы понимаете, что предсказали пророки. Разве не следовало Христу сначала пострадать, а потом прославиться, воскреснуть?» И он растолковал им все пророчества о Христе. Подошли к деревне. Спутник апостолов хочет идти далее. Апостолы просят его: «Останься с нами, поздно, наступил вечер». Он вошел с ними в дом, стали ужинать. Он берет хлеб, благословляет, разламывает и подает ученикам. Тут только ученики увидели, что это учитель их, Иисус Христос, и узнали его. Но он стал невидимым и скрылся. Тогда ученики стали говорить друг другу: «Не горело ли, не чувствовало ли сердце наше, когда он разговаривал с нами на дороге и толковал нам Писание? Как мы не догадались, не узнали своего учителя?»